Глава 14. Этой ночью мне опять приснился истинный. Как же он был нежен и ласков. Ветер легко касался губами моих щек и уголков губ, покрывая невесомыми поцелуями мое лицо. Я чувствовала его тепло и млела от счастья в его объятиях. Кончиком языка он рисовал известные лишь ему узоры на моей груди. Его пальцы кружили по моему телу. Казалось, они лепили из меня нечто особенное, подвластное только моему мужчине. Я пылала от наслаждения, такого яркого, о котором когда-то лишь мечтала. И вновь мы остановились, не доходя до самого главного. Мы и без этого смогли доставить друг другу невероятное удовольствие. Сегодня я была несколько скована, хотя в пылу страсти все равно немного забылась, пытаясь ответить ему взаимностью. Но стоило чувствам схлынуть, я вновь вспомнила, с кем сейчас лежу в постели, пусть и во сне. Почему-то именно сегодня сон был слишком реалистичен. Возможно, потому что настоящий ветер был где-то рядом, иного просто не могло быть. Наверняка он будет одним из лордов в масках. Пусть не завтра, но я увижу его наяву. Узнает ли он меня? Думаю, что нет, ведь я сегодня не увидела лица любимого. Только сейчас-то я знала, кого скрывает туман. Вчера на испытании мне удалось четко рассмотреть его лицо и даже магическую татуировку. Я точно знала, это мой ветер. Но поняла я и другое. Между нами пролегла огромная пропасть, и все по вине ненавистного мне принца. Он стоял между мной и истинным. Получится ли преодолеть ее, осознать, что мы половинки друг друга? Сейчас я не была в этом уверена. Утром проснулась рано, как обычно, только сегодня на душе лежал огромный груз. Заставила себя встать, открыть окно и вдохнуть предрассветную свежесть. Первые лучи солнца высушили следы моих слез. Как бы я хотела, чтобы ушла тяжесть в груди, боль от воспоминаний, что душили меня вторую половину ночи. Но передо мной вновь замелькали картины сна. Я видела себя Тиной, чувствовала ненависть отца, презрение окружающих и нескончаемую боль от адского опустошения, разрывающего мои магические потоки. «Все будет хорошо. Я совсем справлюсь», — прошептала, подставив солнечным лучам мокрое от слез лицо. «Почему я должна находиться тут, рядом с ним? Это так больно. Не хочу этого», — жаловалась я Всевышней. «Разреши мне уехать, прошу. Мне трудно видеть насильника Тины». Как и прежде, никто не ответил. Лишь мягкий луч солнца потянулся к моему сердцу. Казалось, меня обняла сама богиня, подбадривая и придавая сил. «Пожалуйста, поговори со мной, Евангелика!» Вновь заплакала я, почему-то почувствовав в той далекой женщине частичку материнской ласки. «Просто верь мне, Крисси!» — услышала я мягкий голос. «Тебе нужно пройти этот путь до конца, и только тогда ты станешь той, о ком будут слагать легенды. Я не зря открыла лицо ветра. Ты должна быть готова к вашей встрече наяву». «Он узнает меня?» — спросила одновременно с надеждой и страхом. «Нет, пока он не готов к этому», — печально ответила богиня. «Его путь к тебе еще дольше. Лишь когда вы оба будете достойны счастья, только тогда вы и получите его». Простояв под солнечными лучами около получаса, к завтраку я почти пришла в себя. После слов Всевышней мне стало немного проще принять весь этот балаган под названием «Отбор невест». Конечно, я была не в восторге от своего участия в нем, но не хотела упускать шанс, пусть мизерный, на совместное будущее с истинным. За столом, как и вчера, сидело 19 девушек. Я пришла самой последней, чем заслужила гневный взгляд леди Браун. «Леди Крис, мы ждали только вас. Присаживайтесь на свое место», — почти приказала она, явно недовольная моим опозданием. «Ешьте быстро, дамы, у вас всего 20 минут на завтрак». Это уже прилетело к остальным девушкам. Села на место рядом с Элеонорой и Николь, улыбнувшись подругам. «Лучший выход сейчас — держаться, не высказывать то, что думаю, ведь за 20 минут можно не только завтрак съесть, ну и обед с ужином. Но я промолчала, решив не выделяться. И так дурацкое опоздание вышло мне боком. Распорядительница встала из-за стола ровно через 20 минут. «Все поели? Итак, что вас ждет после завтрака?» Она сделала долгую паузу, пристально осматривая сидящих за столом. «Сегодня особое испытание. Вас забросят в иллюзорный мир, и вы должны будете следовать королевскому этикету. Общаться, разговаривать, повелевать, как будущая королева, как невеста его высочества». Послышались несмелые шепотки. Кто-то из девушек, видимо, уже примерял на себя корону. Леди Камилия сделала вид, что не слышит тихих голосов претенденток на руку принца. «У вас час на переодевание. Форма одежды на сегодня — не бальное платье», — резко произнесла распорядительница, глядя на парочку леди. «Теперь из-за некоторых особ мы задерживаемся. Забудьте о кринолинах и шлейфах. Вы на отборе. Тут подобное неуместно. Если необходимость в подобных нарядах появится, вам их предоставят. Если кто-то из вас ослушается меня и явится на испытание словно на бал, те просто не смогут попасть в нужный зал. Магия не пропустит их». «Но вы же сами сказали, что сегодня у нас проверяют знания королевского этикета», — попыталась возразить одна из разодетых аристократок. «Не хочу выглядеть простушкой перед его высочеством». «Все так, но в иллюзорном мире магия оденет вас соответственно», — сурово произнесла леди Камилия. «Будет это бальное платье или что-то более простое, решит она же. Возможно, я развею чьи-либо призрачные надежды, но принцессы не всегда одеваются как на бал. Хватит разговоров, я предупредила. Считайте это моей прихотью. Все, кто посмеют мне перечить, просто пропустят сегодняшнее испытание. Если вам не нужны балы, то можете наряжаться, чтобы покорить его высочество». Я заметила, что некоторые девушки сильно недовольны тоном распорядительницы. Но почему-то, чем больше я узнавала о самой Камилии и отборе, тем больше понимала, что ничего тут не делается просто так. Вполне возможно, все, о чем говорила и как говорила распорядительница, тщательно спланировано. Очевидно, нас в который раз проверяют. Еще одно внеочередное испытание. Что есть жизнь королевы? Постоянные жесткие рамки, слишком много нельзя, улыбайся, когда тебе плохо, держи лицо, чтобы не случилось. Вся жизнь на виду. По мне, так больше минусов, чем плюсов. Это если забыть о потенциальном женихе. Его высочество был как раз тем, кого я ни за что не согласилась бы видеть своим мужем. Плавали уже. Знаем, каково это — быть его женой.